Марикну. А ты... Ты чего смотришь так? Да ладно, смотришь. Я на нее смотрю. Четырнадцатое апреля. День рождения Лики. Дело к вечеру. Марат! Стоп, стоп, стоп! Сначала раздача подарков. Роза бумажная. Да, и плевать вам теперь на всех контролеров кино с высокого дерева. Где ты достал эту, Маратик? Да ну, выменила одного типа. Прекрасную вещь сразу вспоминаешь про кулич. Спасибо. А вот еще кусок сахара. Так. Ну, а теперь... Закрой глаза. Идем. Куда? Вот так. А теперь открой. Торжествуй. Ну? Посылка. Ты что, не рад? Померк мой сахар. Да никогда. Ну, хочешь, я его съем сейчас же. Вот сию минуту. Ой, какое блаженство. Ой, этот Марат Евстигнеев. Дадим ему кусочек, откусим. Так и быть. Как он нашел тебя? Оказался хитрецом-мудрецом. Вот. Ты только посмотри. Сгущенное молоко. Тушенка. Вот. Еще. Даже варенье. Еще письмо. Мама здорова. Получила медаль. Ты счастливая. Ой, Маратик. И у тебя будет так же, увидишь. И не грусти. А я все-таки добилась своего. Мне 16. И вот что. Давай устроим немедленный пир. Ну, это она тебе прислала. Ты негодяй, Марат. Ну, давай устроим пир. То-то. Ну, держи посылку, держи. Давай. В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со своей старухой. О чем ты? А тебе это не понять. Я такая дура? Нет, ты не дура. Я бы тебе сказал, кто ты, но я не скажу. Ну и черт с тобой, чайник закипает. Открывай консервы. Началось. Артиллерийский салют в твою честь. Это шутка глупая. Так я сегодня дурак, бедный дурак. Я бы тебе сказал, почему, но я не скажу. И не надо. Открыл банку? А, почти. Мы съедим полбанки, не больше, поняла? Слушаюсь. Что было в отряде? Обследовали дом 17. Знаешь, все квартиры обошли. Я уже совсем не боюсь мертвых. Привыкла. Это хорошо? Наверное. Ты умный? Очень. А что ты делал сегодня? Очень умный. Работал на водопроводе. Если мы дадим воду, городу станет легче. Еще 2 недели и 1 мая. Ты помнишь 1 мая? Еще. Мы однажды с мамой на трибуне были. И все это будет снова. Будет. Нет. Так уж не будет. Как же будет? Я не знаю, по-другому. Что лучше? Может быть. Только иначе. Понимаешь? Я не хочу иначе. Я хочу, чтобы все так же. Бедный Марат. Пусть увидим. Тушенка. С ума сойти, как она пахнет. Так, какая она красивая на сковородке, да? Да. Давай ее съедим скорее. Раскладывай поровну. Зато мне достанется сковородка. И вот, отломи корочку. Ну, давай. Да? Это было великолепно. Ну, кончилось. Ну, хорошо. А теперь сгущенное молоко. По одной ложке на стакан. Сегодня по две. Ну, ладно, полторы. И печенье. По две штуки. Сегодня по три. Да кто Каптин Армус-то? Я Каптин Армус. Без тебя я бы пропала. Слышали? Я сейчас речь скажу, а? То есть тост. То есть тост? Это смешно. Уймись. Я поздравляю тебя, Лика. Будь счастлива, Лика. Лика. Что такое Лика, я бы тебе сказал, но я не скажу. Браво, какой оратор. Пусть сдохнет Гитлер. Но пасаран. Да здравствует Лика. Сейчас я тебе поцелую руку. Ты стала взрослой. Так полагается. Ну, вы удовлетворены? Еще бы. Сам Евстигнеев поцеловал мне руку. Незабываемо. А ты целовалась когда-нибудь? А я люблю свою маму и никогда бы ее не огорчила. Да, у тебя, может быть, и по поведению были одни пятерки. Представь себя у тебя. Выше тройки не поднимался. Оно и видно. Так целовалась или нет? Ну, целовалась один раз. Зачем? Пришлось. Ошибки молодости. Понятно. А мама пишет, что мне надо эвакуироваться в Москву. А теперь, когда она узнает, что квартиры нашей нет, и няня умерла, она наверняка что-нибудь придумает. Ну что, поезжай. А ты хочешь, чтобы я уехал? Я? О, дорогая Лидия Васильевна, не уходи, не оставляй меня одного. Подели наших маленьких детей. Ты дурак. Конечно, дурак. Даже не знаешь, какой я дурак. Я бы тебе сказал, но я не скажу. Темнел. Открой дверцу у печурки. Уйдет тепло. А я хочу. Сегодня мой день. Потанцуем? А музыки нет. Ну и не надо. А мы сами. Вот этот медленный вальс. Знаешь? Ага. Горе, а мы-то... Мы не виноваты. Марик. Марик. Боже мой. Что же теперь будет? Я бы тебе сказал, но я не скажу. Милый. Бедный Марат. Кто это? Растопочка. Хорошая растопочка. Давай. Ну-ка. Помоги. Ну-ка. Сейчас. Микрофон. Поднимай. Давай.